25 глава. Кенна. Я получила зарплату. Совсем небольшую, только за часть недели, но этого хватало, чтобы наконец купить телефон. Я сидела за столом возле нашего дома и изучала аппликации. Сегодня я работала в первую смену, так что между магазином и баром получилось несколько свободных часов, и я проводила их на улице. Я старалась получать как можно больше витамина D, потому что предыдущие 5 лет провела в основном в помещении. Наверное, мне нужно купить витамин D в таблетках, чтобы восполнить его нехватку. На стоянку въехала машина, и я увидела, что леди Дианна отчаянно машет мне с переднего сиденья. К сожалению, большую часть времени мы с ней попадаем в разные смены. Неплохо бы попросить ее маму подвозить меня с работы и на работу, но я заканчиваю обычно позже, чем девочки. Леджер пару раз подбрасывал меня, но с тех пор, как он высадил меня у дома в прошлую субботу после моего второго рабочего дня, я больше его не видела. Я никогда еще не встречала маму леди Дианы. На вид она казалась немногим старше меня, ну, может, чуть за 30. Она улыбнулась и пошла за леди Дианой по газону в мою сторону. Дочка указала ей на телефон у меня в руках. «У нее телефон! А почему мне нельзя?» Ее мама присела рядом со мной. «Она уже взрослая», — ответила она, глядя на меня. «Привет. Я Аделина». Я не понимала, как представиться. На обеих моих работах я Николь. Но в самый первый раз я назвалась леди Диане Кенной, и хозяйке Рут тоже. Когда-нибудь я с этим нарвусь, так что надо бы придумать, как сделать из лжи правду. «Кенна», — сказала я. Но я отзываюсь на Николь. Вроде ничего. Отчасти ложь, отчасти правда. «А у меня новый друг на работе», — сказала мне леди Диана. Переполненная энергией, она подпрыгивала на носочках. Ее мать застонала. «Правда?» — леди Диана кивнула. «Его зовут Джилл. Он работает с нами. Такой, с рыжими волосами. Он попросил меня стать его подружкой. У него тоже синдром Дауна, как у меня. Он любит видеоигры, и я, наверное, выйду за него замуж». «Не торопись так», — сказала ей мать. Леди Диана выпалила все это одной быстрой фразой, так что я не поняла, о чем мать просит ее: помедленнее говорить или не спешить со свадьбой. «Он хороший?» — спросила я. «У него есть PlayStation». «Но он хороший?» «И куча карточек с покемонами». «Но он хороший?» — повторила я. Девочка пожала плечами. «Не знаю, я у него спрошу». Я улыбнулась. «Да, обязательно. Ты должна выйти замуж только за хорошего человека». Аделина посмотрела на меня. «А ты знаешь этого мальчика?» «Джилл». Она произнесла его имя слегка издевательски, и я рассмеялась. Я покачала головой. «Нет, но я присмотрюсь к нему». Я взглянула на леди Диану. «И сама проверю, хороший ли он». Аделина с облегчением вздохнула. «Спасибо». Она поднялась. «Придешь на ланч в воскресенье?» «На какой ланч?» «У нас тут будет небольшой ланч в честь Дня матери. Я сказала леди Диане пригласить тебя». При упоминании о празднике я ощутила легкую боль. Я старалась не думать о нем. Я впервые буду переживать его не в тюрьме, и в одном городе с Дием. Леди Диана сказала: «А дочку Кенна похитили, и я не стала ее приглашать». Я тут же замотала головой. «Ее не похитили, просто это долгая история, у меня сейчас нет родительских прав». Я запаниковала, и Аделина заметила это. «Не волнуйся, это ланч для всех, кто тут живет», — сказала она. «Мы устраиваем его в основном для Рут, потому что ее дети живут так далеко». Я кивнула, потому что поняла, что если я соглашусь прийти, она не станет меня расспрашивать. И, может, мне не придется объяснять, почему леди Диана сказала, что мою дочь похитили. «Что мне принести?» «У нас все готово», — сказала она. Рада была познакомиться. Она пошла прочь, но обернулась. «Вообще-то, может, ты знаешь, у кого-нибудь есть лишний стол и несколько стульев? Думаю, нам понадобятся еще места». Я хотела сказать «нет», потому что не знаю никого, кроме Леджера. Но я не хотела, чтобы она поняла, насколько я одинока, так что кивнула и сказала: «Я спрошу». Аделина сказала, что рада наконец познакомиться со мной, и пошла к своей квартире. Но леди Диана задержалась. Когда ее мать скрылась из виду, она потянулась к моему телефону. «Можно мне поиграть?» Я дала ей телефон, и она уселась на траву рядом со столом. Мне надо было собираться на смену в баре. «Я пойду переоденусь. Можешь поиграть, пока я не вернусь». Леди Диана кивнула, не глядя на меня. «Я бы хотела накопить на машину и не ходить больше на работу пешком. Но деньги мне нужны, чтобы уехать ради спокойствия Ландри. И это заметно нарушает мои финансовые планы. Я пришла в бар раньше, но заднюю дверь уже открыли. После работы на прошлой неделе я уже точно знала, что мне делать. Я надела фартук и начала наполнять раковину, когда из бара вошел Роман. «Ты рано», — заметил он. «Ага, не была уверена в пробках». Роман рассмеялся. Он знал, что у меня нет машины. «А кто мыл посуду до того, как Леджер нанял меня?» — спросила я. «Да все. Мы все мыли, когда выдавалась свободная минутка, или ждали до конца вечера и оставались тут по очереди, чтобы убраться». Он взял свой фартук. «Сомневаюсь, что после тебя кто-то снова захочет все это делать. Очень здорово уходить сразу после закрытия бара». Я подумала, знает ли Роман, что моя работа только временная. «Наверное, да». «Сегодня будет много народу», — предупредил он. «Последний день выпускных экзаменов. Сдается мне, к нам тут набегут толпы студентов». «То-то Мариан обрадуется». Я налила в раковину жидкого мыла. «Эй, у меня вопрос». Я обернулась к нему. «У нас в доме в воскресенье будет общий ланч. Им там нужен лишний стол. Может, у вас тут найдется один?» Роман закинул голову к потолку. «Думаю, наверху, на складе». Он взглянул на свой телефон. «У нас есть немного времени до открытия. Пошли посмотрим». Я выключила воду, и мы вышли в проезд. Он вынул из кармана связку ключей и стал перебирать их. «Прости за беспорядок», — сказал он, вставляя ключ в замок. «Обычно у меня тут все же почище, на случай последующий. Но этого давно не случалось». Он открыл дверь, и я увидела освещенную лестницу. «Что такое последыш?» — спросила я, поднимаясь вслед за ним. Лестница изгибалась, и дверь наверху открывалась в помещение размером примерно с кухню-бары внизу. Расположение было точно такое же, но тут оборудовали жилую квартиру. «Последышами мы называем пьяниц, которые остаются в баре, засыпают, и их никто не уводит. Иногда мы кладем их тут на диване, пока они не проспятся и не вспомнят, куда им идти». Он зажег свет, и я сразу же увидела диван. Довольно старый и потрепанный, но даже по виду было ясно, что удобный. В нескольких метрах от него стояла большая двойная кровать и тумба с плоским телевизором. Это была полноценная квартира с кухней, маленькой столовой и окном, которая выходила на улицу перед баром. Она была вдвое больше моей и довольно уютная. «Классно». Я указала на столик, где вдоль стены стояло примерно штук 30 кофейных кружек. «Ты подсажен на кофе или только на кружке?» «Долгая история». Роман снова перебирал ключи. «За этой дверью у нас склад. Когда я смотрел последний раз, там вроде был стол, но я ничего не обещаю». Он отпер дверь, и когда она распахнулась, мы увидели два шестиногих стола, вертикально прислоненных к стене. Я помогла Роману вытащить один из них. «Тебе нужны оба?» «Одного хватит». Мы прислонили стол к дивану, и Роман закрыл и запер дверь. Мы взялись за стол, чтобы внести его вниз. «Можем пока поставить его внизу у лестницы, а потом закинуть в кузов Леджерова грузовика», — сказал он. «Отлично, спасибо». «Что это за ланч-то?» «Да просто сборище. Мне не хотелось говорить, что это в честь Дня матери. А то получилось бы, что я его праздную, а мне не хотелось, чтобы меня осуждали. Хотя Роман, казалось, был не из тех, кто осуждает. Он казался очень достойным человеком и очень симпатичным. И если бы я уже не знала, как это целоваться с Леджером, то, может быть, смотрела бы на него другими глазами. Я не могу смотреть на губы другого парня и не хотеть, чтобы это были губы Леджера. Мне противно, что он все еще нравится мне так же, как в тот первый вечер, когда я только зашла в этот бар. Было бы намного проще, если бы мне нравился кто-то другой. Кто угодно другой». Роман поставил стол внизу лестницы. «А стулья тебе тоже нужны?» «Стулья, черт, да! Я и не подумала про стулья». Он снова пошел наверх, и я за ним. «Так откуда вы с Леджером знаете друг друга?» «Это он травмировал меня во время матча». Я замерла на ступеньке лестницы. «Он оборвал твою футбольную карьеру, и вы с ним... друзья?» Я не понимала, как мог произойти такой поворот. Снова отпирая дверь склада, Роман внимательно посмотрел на меня. «Ты что, и правда об этом не знаешь?» Я покачала головой. «Я несколько лет была в некотором роде занята». Он тихо рассмеялся. «Ну да, наверное. Я тебе выдам сокращенную версию». Он открыл дверь и начал доставать стулья. «После этой травмы я перенес операцию на колени», — сказал он. «Было очень больно. Я подсел на болеутоляющие таблетки и потратил на эту зависимость до последнего пенни все, что заработал в НФЛ». Он выставил за дверь два стула и взял еще два. «Скажем так, я профукал всю свою жизнь. Слухи об этом дошли до Леджера, и он разыскал меня. Думаю, он чувствовал себя отчасти ответственным, хотя он повредил мне колено ненамеренно. Но он появился, когда все от меня отступились. И добился, чтобы я получил необходимую помощь. Не зная, что делать с тем, что услышала, я отреагировала проще некуда. О, вау. Прежде чем снова закрыть дверь, Роман вынес и прислонил к стене всего 6 стульев. Он взял 4, я 2, и мы снова пошли вниз. Леджер дал мне работу и предоставил эту квартиру, когда я вышел из реабилитационной клиники 2 года назад. Мы поставили стулья у стены и вышли наружу. Если честно, я уже не помню, с чего это началось, но он покупает мне кофейную кружку за каждую неделю моей трезвости. Он дарит мне по одной каждую пятницу. Но теперь делает это просто назло, потому что знает, что у меня уже нет на них места. «Надо же, как мило», — подумала я. А вслух произнесла. «Надеюсь, ты хоть кофе любишь?» «Я живу на кофе. Ты не захочешь оказаться поблизости от меня, если я его не выпью». Роман поглядел на что-то позади меня. Я обернулась и увидела, что Леджер стоит между своим грузовиком и дверью в бар и смотрит на нас. Роман, в отличие от меня, не замер на месте. Он так и продолжил идти к задней двери бара. «Кенна попросила одолжить у нас стол и стулья для чего-то там у них в воскресенье. Мы поставили их у лестницы. Захвати, как поедешь». «Николь», — поправила его Леджер. «Николь, неважно», — сказал Роман. «Не забудь. Стол, стулья, подвезти до дому». И исчез в баре. Прежде чем посмотреть на меня, Леджер какое-то время смотрел вниз. «Для чего тебе понадобился стол?» Я засунула руки в задние карманы джинсов. «Это просто ланч в воскресенье в нашем доме». Он продолжал смотреть на меня, как будто ему нужно было еще что-то объяснить. «В воскресенье день матери». Я кивнула и пошла к двери. «Ага. Почему бы мне не отметить его с женщинами из нашего дома? Я же все равно не могу отпраздновать со своей дочерью». Мой голос прозвучал сдавленно. Может, слегка обвиняюще. Дверь закрылась за мной с громким хлопком, а я пошла прямо к раковине и включила воду. Я схватила наушники, которые Мэриан принесла мне на той неделе, и на сей раз воткнула их в свой телефон, потому что теперь он у меня был. Я включила аудиокнигу, которой должно было хватить на всю смену. Я ощутила легкий ветерок по спине, когда Леджер зашел в кухню. Подождав несколько секунд, я поглядела через плечо, где он и что делает. Он шел в бар, глядя прямо перед собой. Когда у него это каменное выражение лица, я не могу понять, о чем он думает. Дело в том, что я видела не так много выражения его лица с того первого вечера, когда он работал за стойкой. Тогда он казался расслабленным и беззаботным. Но с того момента, когда он узнал, кто я, в моем присутствии он всегда непроницаем, как будто бы делает все возможное, чтобы спрятать от меня свои мысли.